«Березовый уголь», — пояснил Хаим Лакишу, — «я сделал промывание желудка, но мы не знаем, насколько быстро усваивается наше вещество». Печенье почти переварилось, он не стал заканчивать мысль, но Сюретер и без того прекрасно понял, чего опасается Герш. «Доктор, но она же не...» — мадам Брунс не договорила, с ужасом глядя на дочь. «Я не могу сейчас дать никаких прогнозов», — покачал тот головой. «Будем надеяться на лучшее. Я останусь до утра, прослежу за состоянием мадемуазель». Хаим взял девушку за запястье и, вынув часы, принялся подсчитывать удары пульса. Лакиш продемонстрировал хозяйке дома сверток с платьем и коробочку. «Я забираю это, если так нужно», — растерянно кивнула мадам Брунс. «Нужно», — подтвердил Сюретер. «Вы не знаете, кто именно доставил платье. Кажется, какой-то мальчик посыльный». Женщина неуверенно посмотрела на Лакиша, потом на доктора. «Вам лучше спросить Кэтти, она его видела, ведь это она принесла сверток. А в каком ателье был пошит этот заказ? Этого я, к сожалению, не знаю. Кроме вас и слуг в доме никого нет?» Мадам Брунс покачала головой. «Нет, муж в деловой поездке, вернется только через 2-3 дня. А Оскар, наш сын, уже полгода путешествует по Валькабре. Стало быть, о случившемся знают только те, кто сейчас в доме». «Да, прекрасно. Пусть все так и остается. Я убедительно прошу никому не сообщать об этом. Понимаете, никому, даже вашему супругу и сыну». «Почему?» – недоуменно заморгала мадам Брунс. «Потому что если наши предположения верны, и мадемуазель Элизабет пытались убить так же, как убили мадемуазель Эвелину, преступники, едва узнав о своей неудаче, могут попытаться снова». Женщина испуганно вскрикнула. Доктор Герш укоризненно посмотрел на Лакиша. «Когда будете посылать рабинам извинения за отсутствие на балу, сошлитесь на собственное внезапное недомогание и нежелание дочери оставить вас в таком состоянии. А сейчас, с вашего позволения, я побеседую с Кэтти и затем вернусь в канцелярию. Пусть принесут еще один таз», — подал голос Хаим. «Нужно сделать мадемуазель кровопускание, и пусть приготовит некрепкий сладкий чай». Кэтти обнаружилась на кухне, в компании Люси и дородной низенькой женщины, очевидно, кухарки, которая кутала девушку в серую шерстяную шаль. Кэтти мелко дрожала и время от времени делала глоток из большой кружки, от которой явственно пахло ромашкой. «Доктору немедленно нужен таз, чтобы сделать кровопускание, а следом некрепкий сладкий чай для мадемуазель», — распорядился Сюретер, и кухарка тут же удалилась, оставив его наедине с горничными. «Что случилось?» — поинтересовался Лакиш, разглядывая перепуганную Кэтти. «Доктор сказал, что это, возможно, печенье». Сюретер во второй раз за вечер мысленно выругался, пообещав себе побеседовать с Хаимом позднее. «Так и сказал, ну, не прямо», — вмешалась Люси. «Он просто бормотал, рассматривая содержимое таза, а мы», — горничная перехватила взгляд подруги, скривила губки и нехотя призналась. «Хорошо, я услышала», — и сказала Кэтти. «Почему?» «Потому что она видела, как мадемуазель Элизабет ела печенье, после того, как Кэтти принесла ей сверток с платьем». Кэтти еще спросила, не желает ли мадемуазель молока или чаю, и немного удивилась, потому что сегодня Жанна не готовила печенье, тем более мятное. «Мятное, да», — отозвалась теперь уже Кэтти. «Очень сильно пахло мятой, и печенье было такое зелененькое. Мадемуазель съела его сразу после того, как привезли платье. Да, я зашла к ней минут через 10, принесла горячую воду для умывания. Кто привез платье? Парень посыльный», — девушка чуть нахмурилась, стараясь припомнить подробности. «Лет 17, чуть выше меня, немножко бледный, с красивыми большими глазами и очень длинными ресницами. Прямо как у девушки», — ввернула Люси. «Откуда вы знаете?» — удивленно посмотрел на вторую горничную Лакиш. «От нее, конечно», — фыркнула Люси, указывая на подругу. Посыльный ей понравился. Кэтти яростно засопела, но промолчала. «Замечательно», — снова повернулся к ней Сюретер. «Значит, вы хорошо его разглядели и запомнили. Он был в униформе?» «Нет», — уверенно покачала головой горничная. «Простой черный сюртук, брюки и черный жилет. Я еще подумала, такой костюм больше подходит гробовщику, чем посыльному из ателье. Форменная кепи? Тоже нет, обычный котелок. Что же, совсем ничего примечательного», — разочарованно вздохнул Лакиш. «У него был металлический значок». «Значок, можете нарисовать? Принесите ей бумагу и карандаш», — попросил Сюретер Люси. Та вышла и вскоре вернулась с клочком бумаги и коротеньким карандашным огрызком. Кэти, от старательности даже высунув кончик языка, изобразила что-то вроде дудочки, поставленной вертикально, и два кольца по бокам от нее, связанные тонкой перемычкой. Но Лакишу этого вполне хватило. Сюритер узнал латунный значок, который носили все студенты-медики из колледжа Святой Жозефины. Лаёш Шандер сидел в небольшом пабе возле центрального офиса общества телеграфной и телефонной связи и просматривал полученные в этом самом обществе отчеты. После взрыва в конторе сыщик на неделю оплатил услугу личного помощника, и теперь девушки-телефонистки вместо того, чтобы соединять звонивших с зеленой лампой, записывали номер и, если абонент желал, краткое сообщение для агентства. Стоило это удовольствие 10 крон в день плюс по 10 геллеров за каждый принятый звонок, независимо от того, было ли оставлено сообщение, или абонент даже не пожелал говорить с телефонисткой. Сейчас сыщик, забыв про остывающую рыбу с картошкой, мрачно бормотал себе под нос ругательства, поскольку за минувшие сутки кто-то старательно прозвонил в счет зеленой лампы разом 15 крон. Конечно, были среди обработанных обращения и вполне адекватные. Звонила Сара, горничная мадам Ульм, прося господина Шандера как можно скорее приехать к ним. Звонил господин Бине, сообщавший, что сегодня часам к 5 будет ждать Лаиша в своей мастерской, поскольку заказ почти готов. Звонили несколько потенциальных клиентов, выразившие намерение перезвонить позже, когда кто-нибудь из сотрудников зеленой лампы сможет лично ответить им по телефону. Однако подавляющее большинство звонков, несколько десятков, приходилось на один и тот же номер, который упорно отказывался вообще что-либо говорить телефонисткам. Сыщик на всякий случай поинтересовался, нельзя ли исключить этот номер из обслуживания, но клерк общества телеграфной и телефонной связи с любезной улыбкой сообщил, что это невозможно сделать, и можно лишь отказаться от услуги личного помощника целиком. Лаёш, разумеется, набрал настойчивый номер, и не слишком удивился, когда услышал знакомый, чуть гнусавый, голос. «Краб и солнце, кто говорит?» Говорить сыщик не стал, он повесил трубку и еще с минуту, раздумывая, простоял в кабинке телефона автомата, пока снаружи не начали настойчиво барабанить пальцами по матированному стеклу двери. Шандер выбрался из кабинки и вернулся за столик, быстро доел остывшую рыбу с картошкой, а затем, приняв решение, вышел из паба. Спустя четверть часа он уже спрыгнул с подножки трамвая на бульваре Северной башни. «Что вам угодно?» Лаёш и не думал, что голос Сары может звучать настолько холодно и строго. Но, подойдя ближе к калитке, горничная узнала в потрепанном бродяге Шандера и удивленно всплеснула руками. «Господин, ша-ша-ша!» Сыщик приложил палец к губам и огляделся по сторонам, но улица, насколько можно было окинуть ее взглядом, была совершенно пустой. «Добрый день, вы просили срочно к вам приехать?» «Снова тени, голоса, звуки, взломщики», помрачнев, уточнила девушка. «Самые настоящие, вполне осязаемые, взломщики. Лучше, чтобы меня никто не видел, кроме вас и мадам», подумав, предложил Шандер. «Есть в саду какая-нибудь беседка или укромная скамейка?» «Есть. Идемте, я вас отведу». Сара заперла за сыщиком калитку и повела его по одной из боковых дорожек. Спустя несколько минут они оказались перед увитой диким виноградом и довольно ветхой на вид беседкой, у которой опасно поскрипывал пол, а серые от времени и дождей брусья, поддерживавшие крышу, казалось, вот-вот сломаются под собственной тяжестью. Правда, когда-то это было действительно красивое сооружение, с изящной резьбой по деревянному карнизу, ажурными перильцами и сложной формой крыши, похожей на приплюснутую луковичку. Еще через несколько минут в беседку уже входила запыхавшаяся мадам Ульм, которая явно спешила повидать сыщика. «Господин Шандер», приглушенным шепотом заговорила хозяйка Роуз-Холла, видимо, заранее предупрежденная горничной. «Вчера ночью к нам пытались проникнуть воры. Воры, что-то украли. Вроде бы ничего, но, может быть, просто не успели. Взломана одна из дверей, или окно. В том-то и дело, что нет», развела руками мадам Ульм. Шандер удивленно посмотрел на женщину. «Тогда почему вы решили, что в дом кто-то проник?» «Замок на наружной двери погреба был отперт. Это не мог быть кто-то из слуг? Роберт и Марта ведь имеют доступ к ключу от подвала?» «Нет», уверенно заявила мадам Ульм. «То есть, конечно, они имеют доступ. Один ключ хранится на моей хозяйской связке, а второй висит у них в домике. Но и Марта, и Роберт служат у нас уже больше 10 лет. Они переехали вместе с нами из прежнего дома, и я им полностью доверяю». Лаёш задумчиво кивнул. Женщина внимательно посмотрела на сыщика, потом как-то печально улыбнулась и добавила. «Я знаю, что время от времени они пользуются нашим погребом, но не думаю, что бутылка другая дешевого вина – веский повод для увольнения. Вам виднее», – уклончиво ответил Шандер. «Хорошо, раз это не слуги, тогда это злоумышленники. Что могло вору понадобиться в подвале?» Мадам Ульм задумалась. «Там, среди прочего, есть запас дорогих вин. Часть из них осталась еще от доктора Мейерштеля, а некоторые даже от его предков. Но все эти вина лежат на полках в отдельной секции, за запертой решеткой. Ключ от решетки только один, он на моей хозяйской связке. В кладовке есть разные продукты, в том числе недешевые, но Марта осматривала кладовку после того, как мы обнаружили вскрытый замок, и уверяет, что из еды ничего не пропало. Странный вор», — заметил сыщик. «Не украл же он, в самом деле, кусочек угля или льда». Шандер по своей привычке принялся тереть переносицу, размышляя над случившимся. Потом спросил: «Может быть, Роберт просто не запер дверь, когда открывал ее для меня? Мне стало немного дурно в подвале, Роберт торопился вывести меня на свежий воздух и мог забыть о замке». «Нет», — снова отрицательно покачала головой мадам Ульм. «Каждый вечер он обходит дом, проверяет все наружные двери и окна. Мы завели это правило сразу после того, как я впервые услышала звуки наверху, когда муж решил, что это могли быть грабители. Роберт очень серьезно относится к своим обязанностям, еще он регулярно смазывает замки, чтобы работали исправно, и петли, чтобы не скрипели». «А почему вы не поставите двойные или тройные замки?» — спросил сыщик. «Но это ведь тоже часть истории дома», — пожала плечами хозяйка. «Оконные рамы и двери подлинные, они сохранились еще с момента постройки. Мне казалось, вы начали ремонтировать западное крыло». «Да, но не сносить же. Мы поменяем обои, обновим штукатурку, заново перекрасим деревянные элементы, покроем позолотой лепнину. Словом, просто вернем дому ту элегантность, которую он немного растерял за эти годы. Но мы и не думали ничего радикально менять в планировке, и с самого начала хотели сохранить все, что только возможно. То есть и дверные замки у вас сейчас стоят старые, которыми пользовался еще доктор Мейерштель. Может быть, даже его прадедушки и прабабушки», — улыбнулась мадам Ульм. «Любопытно», — задумчиво отозвался Шандер, глядя на дом, полускрытый заросшим садом. Глава 18. На огне котел стоит, посеревший, осунувшийся, с мешками под глазами после бессонной ночи. Доктор Герш сидел в кабинете Лакиша и не столько пил чай, сколько согревал руки о горячую кружку. Сюретер, выглядевший не лучше, он тоже провел всю ночь на ногах, сначала в лаборатории, а затем в архиве канцелярии, подперев щеку ладонью, сосредоточенно слушал отчет Хаима. «Думаю, девушка выживет. Но вот когда она сможет дать показания, судить не берусь. Скорее всего, мы все-таки успели вовремя, или почти вовремя. Тем не менее, это была колоссальная нагрузка на кровеносную и нервную системы, так что в итоге она сошла с ума», — мрачно поинтересовался Лакиш. «Нет, полагаю, со временем мадемуазель Брунс придет в норму, но сейчас она узнает только мать, да и то, предположительно узнает. Связной речи нет, одно отрывочное бормотание. Собственно, даже отдельные слова в нем не различить, скорее набор звуков». Горничная нарисовала значок, который был у посыльного, доставившего платье и печенье. Сюретер по столу подвинул полученный от Кэтти листок доктору, и Герш внимательно всмотрелся в рисунок, потом пожал плечами. «Колледж Святой Жозефины. Многие наши студенты подрабатывают, чтобы иметь возможность оплачивать учебу или помогать семье. Я понимаю, о чем ты, но это ведь вовсе не новость. Совершенно ясно, что для получения такого вещества нужны соответствующие знания и опыт, что вещество производится в лаборатории, а значит, к отравлениям причастен химик или фармацевт. Как думаешь, студент мог бы создать это вещество?» — поинтересовался сюретер. «Какой-нибудь талантливый выпускник, теоретически да, практически, маловероятно». «Почему?» «Потому что необходима лаборатория», — напомнил доктор. «Хорошо оборудованная лаборатория и доступ к компонентам. В лабораториях колледжа подобным заниматься невозможно, они постоянно на виду, там день и ночь кто-нибудь трудится, и к тому же в любой момент времени находится 2-3 преподавателя. Значит, это должна быть частная лаборатория, Но откуда у студента деньги на собственную лабораторию? Есть же студенты из богатых семей. Тогда чего ради богатому студенту подрабатывать посыльным? Возможно, это вовсе не подработка. Возможно, это соучастие в преступлении. Возможно, равно как и обратное. Студент, именно посыльный, который даже не знает, что в свертках вместе с платьями путешествует отравленное печенье. Маловероятно, скривился Лакиш. Слишком рискованно со стороны отравителей было бы доверять вопрос доставки постороннему. Предположим, значок был выменен, куплен, найден или получен в дар, но тогда посыльный не стал бы его носить. За чужой цеховой или ученический знак его бы попросту избили те, кто носит такие значки по праву. Тоже верно, согласился Хаим, делая глоток из своей кружки. Ты хочешь попытаться отыскать этого парня среди студентов колледжа при помощи своей свидетельницы? У нас учится порядка 800 душ на 4 курсах. Ему на вид лет 17, немного бледный, с большими глазами и длинными ресницами, как у девушки. Доктор слабо улыбнулся. Количество подозреваемых можно сократить. Человек до 300, наверное. Это лучше, чем ничего. Через посыльного мы выйдем на ателье, а через ателье на лабораторию. Хочу напомнить тебе, Гарольд, что колледж Святой Жозефины исключительно мужское учебное заведение. Появление в аудиториях девушки будет равносильно тому, как если бы ты бегал с рупором и кричал в него, что ищешь подозреваемого. Тем более раз этот подозреваемый знает девушку в лицо. Лакиш задумался. Несколько минут он сосредоточенно размышлял, то поглядывая на окно, то принимаясь барабанить пальцами по крышке стола. Наконец, Сюретер пришел к какому-то решению. «У вас есть привратницкая?» «Конечно, со входом из вестибюля, вообще-то с двумя входами. С вестибюлем сообщается маленькая конторка, через нее можно попасть в квартирку привратника на первом этаже, а из квартирки есть собственный выход на улицу, за углом от главных дверей колледжа. Замечательно, сегодня вечером мы установим там перископ, чтобы наша свидетельница могла незамеченной наблюдать за вестибюлем колледжа. Пусть сидит день, два, три, пока не увидит посыльного. При девушке неотлучно будут мой личный секретарь и два констебля в штатском. Когда парень появится, а он рано или поздно появится, мы проследим за ним. Должен заметить, Гарольд, что мне все это очень не нравится, сказал доктор Герш, глядя в глаза приятелю. Если студенты решат, что за ними ведется тайное наблюдение, это может вылиться в беспорядки. Королевская хартия, свобода совести, тайна личной жизни. Во-первых, в стенах колледжа их жизнь не личная, а общественная. Во-вторых, та же самая королевская хартия провозглашает долгом каждого свободного гражданина содействовать поддержанию закона и порядка, хотя об этом у нас почему-то вечно забывают. В-третьих, Сюретер помедлил, некоторое время они с доктором молча смотрели через стол друг на друга. В-третьих, Хаим, у нас уже есть 4 загубленные жизни. Этой ночью их могло стать 5. Если для поимки того, кто виновен в этих смертях, придется прислать констебли и намять бока десятку другому бунтующих студентов, будь уверен, я это сделаю. Безо всякого удовольствия, но сделаю. Потому что синяки и шишки сойдут, а вот покойник уже никогда не встанет. Шандер явился в мастерскую Бины в сумерках. Весь день его не оставляло смутное ощущение тревоги, и сыщик решил в очередной раз сменить костюм, так что к старому Муримуру заглянул подмастерье-механик, одетый в потертый джинсовый комбинезон, грубые рабочие ботинки с подковками на подошве и плотную провощенную куртку из льняного полотна. Образ дополняли свитер и шапочка Бини, которые Лаёш надевал для вылазки в Лайенгейт. Неплохо, оценил старания сыщика-механик. Потом порылся под верстаком и бросил Шандеру пару изрядно затертых и потрескавшихся кожаных перчаток без пальцев. А с ними будет совсем хорошо. Еще бы одно-два масляных пятна посадить на штаны, но времени нет. Хотя все равно это не поможет. Почему? Удивился сыщик. Потому что где это видано? Чтобы человек пошел в подмастерье к Муримуру? Чтоб меня, в голосе Лаиша прозвучала досада. В самом деле, не подумал. Ладно, не огорчайтесь. В случае чего, это я ваш помощник, фыркнул Макой. Спустя полчаса Кэп высадил их возле ворот Роуз-Холла, а еще через 5 минут господин Бин уже раскладывал на маленьком столике в оранжерее изготовленные дубликаты ключей. Мадам, вы уверены, что хотите присутствовать? Поинтересовался Муримуру хозяйки дома, которая, в сопровождении верной Сары, ждала начала эксперимента. Мы ведь не знаем, что именно должны делать эти автоматоны. Они могут быть опасны. «Они не выглядят опасными», – неуверенно заметила мадам Ульм. «Они прекрасны», – кивнул механик. «Но это все равно машины, и мы не сможем остановить их до тех пор, пока не кончится завод. Разве что разрушить», – Макой указал на захваченную ими из мастерской небольшую, но увесистую кувалду, которую держал в руке Шандер. «Мне бы не хотелось их разрушать, но если это будет необходимо, что ж, по крайней мере, держитесь, пожалуйста, позади нас. А если я крикну бежать, бегите не раздумывая», Бин взял два ключика и осторожно вставил их в уши дриады, сидящей в окружении трех огромных пальм. «А как же вы с господином Шандером?» «Мы справимся», – заверил женщину сыщик. «Завод можно сделать и в одиночку, но придется стоять или перед машиной, или позади нее. Будет лучше, если мы начнем заводить вдвоем. Когда почувствуете, что дальше ключ не поворачивается, ждите моей команды. Не отпускайте, пока не скажу», проинструктировал Лаиша Макой и взялся за свой ключ. «Готовы? Начали». Ключик поворачивался почти без ощущения сопротивления, словно вращался в пустоте. Тем не менее, после нескольких полных оборотов завод дал о себе знать. Шандер почувствовал, что дальше ключ не сдвинется ни на миллиметр. Господин Бине, также закончивший завод, еще раз окинул взглядом автоматона, потом посмотрел на Сышика и, убедившись, что тот готов, скомандовал: «Пошел». Они одновременно выпустили ключи и отступили каждый на шаг назад. Секунду-две ничего не происходило, но затем дриада повернула голову сначала вправо, потом влево, словно оглядываясь по сторонам. Движение было плавным и естественным, не играя отблески ламп на позеленевшем металле, можно было бы подумать, что под пальмами сидит живая девушка. Затем руки автоматона уперлись в бортик каменной чаши, статуя оторвала ноги от пола и медленно начала болтать ими в воздухе, как ребенок, сидящий на мостках над речкой. «Очень красивая работа», — оценил Макой. «Изумительно плавный ход, а ведь эти машины были без ухода и смазки с тех пор, как умер их создатель. Раз, два, сохнет трава», — вдруг заговорил автоматон, и все присутствующие в изумлении уставились на металлическую девушку. «Три, четыре, мышка на сыре», — продолжала дриада. «Ой», — выдохнула мадам Ульм, невольно отступая на шаг. 5-6 «Важная весть». В звучании механического голоса слышались едва заметные потрескивания, характерные для фонографа, и сам тембр голоса был несколько глуховат, но, тем не менее, все слова детской считалки слышались вполне четко, и произносила их молодая девушка. Фонограф высказал предположение Макои, с интересом наклоняясь чуть ближе к автоматону и подсвечивая себе лампой. «Но я не слышу ни вращения цилиндра, ни скрипа иглы. Исключительно чисто сделано. 7-8 «Что же мы спросим?» — продолжала болтать ногами дриада. «Да у нее рот движется», — воскликнул механик. «Смотрите». Губы автоматона в самом деле чуть приоткрывались и закрывались в такт произносимым словам, то шире, то совсем немного. В какой-то момент Лаёш увидел, что рот статуи — это не просто дыра или полость. За губами явственно блеснули ровные белые зубы и бронзовый язык. 9-10 «Кого бы повесить?» — зловеще закончила металлическая девушка. Потом вдруг резко повернула голову вправо, будто услышав что-то за своей спиной. На мгновение дриада напряглась, потом ноги перестали болтать в воздухе и плавно опустились на пол. Руки расслабились, голова вернулась в изначальное положение, и статуя снова замерла на бортике каменной чаши. Муримур с лампой в руке придвинулся вплотную к автоматону, с профессиональным интересом изучая идеально подогнанные друг к другу элементы. «А я в первый раз подумал, что это просто места сочленения деталей, но это полностью подвижные сегменты. Шарниры, скорее всего», — заметил он Лаишу, также склонившемуся над дриадой. «Но если эти детали заходят друг на друга, то толщина металла на отдельном элементе вместе соединения может быть даже меньше 0,6 мм». «И?» – недоуменно спросил Шандер. «И я не знаю ни одного сплава, не только бронзового, но и любого другого, который при такой толщине был бы так же прочен. Смотрите». Муримур легонько похлопал статую ладонью по бедру, потом постучал костяшками пальцев, потом чуть сильнее пристукнул кулаком и, наконец, ударил уже с силой. На металле не осталось даже намека на вмятину. «Скорее всего, молотком мы бы ее повредили, но как-то не хочется экспериментировать», — заметил Макой. «В любом случае, при такой небольшой толщине даже от удара кулака должны оставаться следы. Но вы сами видите, их нет». Доктор Мейерштель был экспериментатором в сфере материалов, заметил Лаёш. «Мое почтение, эксперимент явно удался, и я бы, пожалуй, не отказался узнать состав этого сплава. Продолжим», — предложил Шандер. «Продолжим», — кивнул Бине. Лаёш невольно вспомнил предположение Роберта, высказанные еще в первый визит сыщика в оранжерею, когда один из автоматонов после завода начал кружить по своему пятачку пола в причудливом танце, напевая какой-то мотив без слов. Другие статуи тоже пели песенки, читали стихи или детские считалки, двигали руками, ногами, головой, моргали и открывали рот в такт звучащим словам, а одна из дриад, продекламировав печальный сонет, вдруг зашлась горьким, безрадостным смехом. Глаза у наяды, лежащей в прудике, в самом деле оказались черными, словно у драконида. Веки автоматона поднялись сразу же, как был пущен завод, и девушка заговорила на незнакомом Шандеру певучем языке, вглядываясь в стеклянный потолок оранжереи. Сыщик понимал, что металлические элементы в принципе не способны продемонстрировать какую-либо эмоцию, и, тем не менее, Лаёшу казалось, что он видит на лице автоматона выражение безграничного отчаяния. Договорив свой монолог, наяда разжала пальцы и плавно погрузилась в бассейн, как если бы намеревалась утопиться. «Это чудовищно», — пролепетала мадам Ульм, которая, несмотря на страх перед поведением металлических девушек, все же твердо вознамерилась остаться в оранжерее до конца эксперимента. «Почему они все так несчастны?» Шандер невольно вздрогнул при этих словах и посмотрел на хозяйку Роуз Холла, которую поддерживала под руку Сара. Сама горничная сейчас тоже не выглядела счастливой, но, как и мадам Ульм, намеревалась увидеть завод всех автоматонов. «Мне тоже было бы интересно это узнать», — рассеянно заметил сыщик, оглядываясь по сторонам. Оставался последний еще не запущенный автоматон, испуганная юная девушка, прячущаяся за тропическим деревом. «Готовы?» — спросил Макой, подготавливая ключи. «Готов?» — вздохнул Лаёш, отнюдь не уверенный, что действительно готов. Он сейчас почти физически ощущал волны печали, накатывавшие от демонстрирующих свои умения автоматонов. Ключи повернулись, сыщик и механик выпустили их и отступили. Дриада, чуть подавшаяся вперед и выглядывавшая из-за дерева, медленно выпрямилась, переместилась за стволом на другую сторону, выглянула снова, потом склонила голову на бок, словно прислушиваясь к чему-то, тревожно обернулась, порывисто и резко, заставив мадам Ульм в которой уже раз за вечер охнуть, и заговорила нежным чистым голосом, почти детским. «На огне котел стоит, зелье пенится, бурлит. В старом замке, в древнем замке, злой колдун всю ночь не спит. Злой колдун всю ночь не спит. Он принцессу сторожит, кровью девы, жизнью девы. Он колдунью исцелит». Присутствующие удивленно переглянулись. В этот момент автоматон издал истошный визг, переходящий в хрип, отпрыгнул в сторону, потом замер, и плавно вернулся в исходную позу. «Помогите!» — крикнула Сара. Шандер бросился к ней. Горничная поддерживала потерявшую сознание мадам Ульм. В камине в гостиной потрескивал огонь. Хозяйка Роуз Холла, с чашкой чая, щедро дополненного ее любимым морошковым ликером, сидела в кресле почти вплотную к каминному экрану, укутанная в клетчатый шерстяной плед, и все-таки дрожала в ознобе. «Вы уверены, мадам?» — на всякий случай переспросил Лаёш. «Абсолютно. Это ее голос, это она сказала мне. Берегись». Сыщик с механиком тревожно переглянулись. «Может быть, где-то в доме спрятаны фонографы», — неуверенно предположил Муримур. «Но если бы речь шла о механизмах, то для них нужен был бы какой-то завод, верно? Как минимум, повторяющиеся действия, всегда приводящие к запуску устройства». Бин развел руками, показывая, что возразить тут нечего. «Однако этого нет», — продолжил Шандер. «Звуки слышатся в разное время, в разных местах, и сами эти звуки разные. Мадам Ульм, вы после того случая слышали еще хотя бы раз отчетливые слова или фразы?» «Нет», — покачала головой женщина. «А шаги, шепот, вздохи и все прочее?» «Да, и я тоже», — добавила Сара, поправляя плед на плечах хозяйки. «Когда, на следующую ночь после того, как вы были у нас, когда мы все видели тень в коридоре, что именно вы слышали?» — спросил Лаёш. «Я спускалась на кухню, выпить воды, проходила мимо оранжереи, и мне показалось, что я слышу тихий плач где-то в отдалении. Но это было очень недолго, я даже не успела открыть дверь в оранжерею, когда плач прекратился. А потом, уже в кухне, я слышала какое-то бормотание». «Бормотание?» — нахмурился сыщик. «Да», — Сара передернула плечами. как будто кто-то ворчал и ругался себе под нос где-то в подвале. Глава 19. Вдова и эсквайр. Техники канцелярии за час смонтировали между конторкой привратника и его квартирой перископ. Со стороны вестибюля отверстие, устроенное в стене под самым потолком, закрывал действующий вентилятор, лопасти которого прятали от любопытных глаз раструб перископа. Второй раструб выводил в ящичек, укрытый со всех сторон плотным черным сукном, так что наблюдатель, использующий перископ, напоминал приготовившегося к съемке фотографа. Однако сукно исключало риск, что случайный отблеск света в вентиляции привлечет ненужное внимание, плюс смотрящий из темноты наблюдатель прекрасно видел и ярко освещенный вестибюль, и конторку привратника, и нижние ступени главной лестницы. Привратник, старый драконитофу с белесыми глазами и посеревший от времени кожей, с хмурым видом выслушивал указания Лакиша, в котором часу вы отпираете главную дверь. В 7. Значит, наши сотрудники будут заступать на пост ровно в 7. Вы будете отпирать дверь только после того, как наблюдатели займут свое место. Угу. Дежурство будет продолжаться до 10, как скажете. Затем вы поможете нашим сотрудникам незаметно покинуть колледж. Угу. Особенно это касается девушки, которая будет работать у перископа. Ее никто не должен увидеть. Афу равнодушно пожал плечами. Пусть наденет вуаль. Лучше, чтобы ее не видели и поблизости от колледжа. В парке вокруг здания бывают женщины, вмешался доктор Герш. Жены преподавателей, подружки студентов, ждут своих кавалеров с занятий или чтобы вместе отправиться на ланч. Господин ректор, вам не кажется, что сейчас самое время обсудить прибавку к жалованию? С тем же равнодушным видом поинтересовался Афу. Не кажется. Ага. Хорошо, махнул рукой Лакиш. Значит, нужно будет просто обеспечить незаметный выход из здания. Как долго это все будет? Поинтересовался привратник. Пока не увидим того, кого ищем. А если он тут так и не появится? Появится. Сегодня, завтра, через неделю, если это студент колледжа, он хотя бы иногда должен бывать на занятиях. Вашими бы устами, вздохнул доктор Герш. Некоторые студенты считают, что оказывают огромную честь университету уже только тем, что числится в его списках, а посещение занятий рассматривают как досадную помеху своей свободе. Я думал, такие не продвигаются дальше первого курса, поинтересовался Лакиш, глядя, как техники в последний раз проверяют работу перископа. Иногда продвигаются. Порой такой подход проявляется не на первом, а только на втором, или даже третьем, курсе. Так что господин Афу прав, вполне может статься, что вы не дождетесь того, кого ищете. Мы попробуем, вежливо улыбнулся Сюретер. Только не говори, что мы снова весь день просидим здесь. Я вот-вот взбешусь. Абикуа, будто в подтверждении своих слов, мерил шагами маленькую гостиную. Мы понимаем необходимость соблюдать осторожность, миролюбиво заметил Равери, но вообще-то я бы тоже не отказался выйти отсюда и провести время с пользой. Шандер, сидевший в кресле у камина, посмотрел сначала на Муримура, потом на Драконида, но ничего не сказал. Допустим, Равери, фигура приметная, но меня-то не каждый человек отличит от остальных Муримуров, начал доказывать Вути. Ты преуменьшаешь внимательность людей, спокойно заметил Лаёш. Мы очень даже неплохо различаем вас. Хорошо, переоденусь, хоть бы даже в твой костюм механика, и готово, растворился в толпе. Мне, конечно, будет сложнее, признал Текая, но если рассуждать логически, в прошлый раз сразу за звонком последовали взлом конторы и кража бумажника. Вечером вы с Абикуа побывали в Лайенгейт, на следующий день нам прислали бомбу. Я к тому, что до сих пор эти ребята действовали, не откладывая дело в долгий ящик. А сейчас уже третий день полной тишины, никаких подозрительных личностей в переулке, вообще никого и ничего. Скорее всего, они до сих пор не напали на наш след. Так надо им помочь, беднягам, иронично заметил Шандер. Потом лицо его посерьезнело, и сыщик продолжил, если кирпичники и их наниматель до сих пор не смогли отыскать нас, прекрасно. А если смогли, я не хочу оставлять мадемуазель Лин ни одну. Но ведь, в конце концов, нельзя же всю жизнь просидеть, прячась и дрожа, вмешалась в разговор Виола, появившаяся на пороге своей спальни. Она только что закончила умываться и причесываться, щеки раскраснелись, а в глазах появилась прежняя решительность. «Хотите, я поеду с вами? Куда вы сегодня отправляетесь, господин Шандер?» «В канцелярию», — Лаёш с удивлением окинул девушку взглядом. «Вчера я звонил Лакишу, чтобы рассказать о визите в дом советников Ушера, и о том, что версия с ателье подтвердилась. Он в ответ сообщил, что было еще одно покушение. «Мне нужно узнать подробности, и заодно поделиться с ним вашей версией о том, что отравление – месть за женщину. Сами понимаете, такие вещи лучше не обсуждать по телефону. Господин Сюретер ждет меня к 10 часам. Прекрасно. Через 10 минут я буду готова, только навещу нашу хозяйку», и Виола тут же вышла из их квартирки. «А хозяйка ей зачем?» – недоуменно спросила Бекуа. «Понятия не имею», – развел руками Лаёш. «Но раз уж мадемуазель намерена сопровождать меня, не вижу смысла вам скучать тут вдвоем. Равери, тебе, как обычно, достаются архивы. Что искать?» – деловито поинтересовался драконит. «Любые упоминания в криминальной хронике об изнасилованиях, убийствах или пропаже девушек в возрасте от...» Сыщик секунду-две подумал. 15 до 25 лет, за последние 3-4 года. Если мадемуазель Лин не права, и мы имеем дело с местью, случай непременно должен был попасть в печать. «Почему?» – спросил Вути. «Потому что мстители имеют доступ к лаборатории для создания своего адского зелья и к ателье для его распространения. Происшествия с людьми такого круга не проходят незамеченными. Если только их не замнут», – заметила Бекуа. «Если только не замнут», – кивнул Лаёш. «Похоже, мы думаем об одном и том же, не просветите и меня», — попросил Равери. Муримур фыркнул и, наставительно подняв указательный палец, сказал: «Раз мстят городским советникам, значит, происшествие, каким бы оно ни было, имеет связь с кем-то из них, или членов их семей. А мстят, скорее всего, потому, что официальное возмездие умыло руки. Кстати, не в первый раз. Девушка пострадала или погибла, семья подала жалобу в канцелярию, обвинив кого-то из советников или членов их семей, а следствие не дало результата и было прекращено за недостатком свидетелей и улик», задумчиво подытожил драконит, уже застегивавший свое пальто. «В самом деле, не в первый раз. А почему нужно искать только за минувшие 3-4 года? Отравления начались недавно, скорее всего, сразу после того, как было получено необходимое вещество. Сомнительно, чтобы человек много лет ждал подходящего момента. Тогда уж было бы проще застрелить девушек, или даже устроить взрыв. Опять же, тот факт, что первыми жертвами стали слуги, может говорить о неопытности отравителей, они еще не отработали до конца свою схему. А вот в случаях с мадемуазель Санду и мадемуазель Штукальва действовали четко, практически наверняка. Скорее всего, и с новым покушением было так же, но там каким-то чудом вовремя оказался Лакиш. «А я?» – обиженно спросил Вути, когда Равери, нахлобучив позаимствованную у Шандера кепку, бодро отсалютовал друзьям и вышел прочь. «А ты попробуешь проверить ту же самую информацию, но через осведомителей и прочую братью. Прогуляться параллельно кирпичникам», — оскалился в усмешке Муримур. «Очень осторожно и осмотрительно. Можешь забрать мой комбинезон, ботинки и свитер, ты действительно вполне сойдешь за механика. Не суйся никуда, если заподозришь, что есть хоть малейший риск нарваться на неприятности. Нам они сейчас совершенно ни к чему. Равери, ты таких подробных инструкций не давал. Равери будет работать в архивах, а мне слабо верится, что кто-то из городских шаек там бывает. Зато они наверняка попытаются найти нас и через осведомителей, поэтому убедись, что никто за тобой не следит, прежде чем возвращаться. Меня учить только портить», — фыркнула Бекуа, скрываясь за дверью их общей спальни. «Перчатки Бины я тоже забираю», — послышался оттуда его голос. Лаёш не успел ничего ответить, потому что входная дверь открылась и на пороге появилась женщина, одетая во все черное, с густой вуалью, закрывающей лицо. Сыщик невольно отступил на шаг, но тут посетительница подняла вуаль, и Шандер выдохнул. «Ну у вас и шуточки, мадемуазель», — Виола довольно рассмеялась. «Вы меня в самом деле не узнали?» «В самом деле, откуда вы взяли этот наряд?» «Наша хозяйка вдова, я попросила ее одолжить платье и шляпку. Она женщина в теле, так что платье пришлось надеть прямо поверх моего собственного. Но это и к лучшему, как считаете? По-моему, у меня теперь и фигура выглядит иначе». «Определенно», — Лаёш оглядел секретаршу со всех сторон. «Да, пожалуй, в таком виде вы вполне можете сопровождать меня, но не вы, меня», — отчеканила вдруг девушка. «То есть», — удивился сыщик, — «ваша щетина отлично шла и бродяге, и механику, но джентльмену она не к лицу». Шандер взглянул на себя в зеркало над камином, потер заросший подбородок и щеки. «Вы правы, надо будет сначала заглянуть к цирюльнику. Маленькая парикмахерская в одном из переулочков на Тюремной горке вместо названия имела на вывеске только изображение с улыбающимся ртом, судя по клыкам, принадлежащим Муримуру, над которым лихо закручивались два уса. Несмотря на то, что в переулке, помимо цирюльника, располагались лишь лавки старьевщика, зеленщика из кабинных изделий, Лаёш не повел Виолу через главный вход, а, пройдя мимо, свернул в совсем уж тесный простенок между домами и постучал в боковую дверь заведения. Спустя несколько секунд дверь распахнулась, и молодой Муримур с подозрением уставился на мужчину, прятавшего лицо под шарфом и круглыми черными очками, и женщину с лицом, закрытым вуалью. Но Шандор снял очки, и Муримур тут же расплылся в улыбке. «Господин», сыщик чуть покачал головой, «всегда рады, входите, прошу», цирюльник вежливо поклонился, пропуская их внутрь. «Отдельный кабинет свободен?» «Свободен, благодарю. А ваша спутница, мадам, вы извините меня?» Лаёш вопросительно посмотрел на Виолу. Та, так и не сняв вуали, лишь молча кивнула. Шандор снова повернулся к Муримуру. «Мадам будет в кабинете, как пожелаете», еще раз поклонился цирюльник и повел посетителей вглубь здания, в небольшую комнатку, рассчитанную на единственного клиента. Лаёш устроился в удобном кожаном кресле и, попросив коротко побрить, прикрыл глаза. Муримур принялся править бритву, изредка с любопытством поглядывая на женщину под вуалью, присевшую на краешке банкетки у стены. «Что слышно нового?» Не открывая глаз, поинтересовался сыщик. «Много чего, сударь». Цирюльник проверил остроту лезвия, потом нажал на кнопку звонка и велел появившемуся на пороге совсем молодому котенку горячую воду и побыстрее, клиент торопится. Котенок исчез и почти тут же вернулся с кувшином кипятка, еще одним кувшином, но уже с холодной водой, тазиком и несколькими аккуратно свернутыми чистыми полотенцами. Подождав, пока помощник удалится, цирюльник укрыл лицо клиента смоченным в горячей воде полотенцем, а сам занялся пеной и продолжил. «Слыхали мы про фейерверк, такая жалость». «Действительно», — глухо донеслось из-под полотенца. «Надеюсь, домашние все в здравии?» «Благодарю, все здоровы и шлют привет». Муримур усмехнулся, выждал еще пару минут, затем убрал полотенце и принялся щедро наносить мыльную пену на распаренную кожу. «А что еще слышно?» — спросил Шандор. Цирюльник помедлил, снова искоса бросил взгляд на женщину под вуалью и тихо зашептал, начиная брить сыщика. «Какие-то люди тут и там расспрашивают о вас, серьезные люди. Я слышал, за любые сведения о любом из вас дают 500 крон». Шандор, ощущая на лице движение бритвенного лезвия, позволил себе лишь чуть приподнять брови, но Муримур понимающе кивнул. «Именно так, ходят слухи, что они расставили своих наблюдателей по всему городу, у причалов дирижаблей, на вокзалах, в порту, у вашей конторы, у главного телеграфа, на площади у канцелярии». Сыщик вздрогнул, и на белой мыльной пене тут же проступила тонкая красная линия. Цирюльник отвел руку с бритвой, расстроенно глядя на быстро растекающуюся в пене кровь, но Лаёш, кажется, даже не заметил порез. «Это точно, наблюдатели везде, так говорят», — развел руками Муримур. «Может, и правда. Уличные мальчишки за пару крон вполне готовы просидеть на одном месте весь день и позвонить по нужному номеру, если заметит что-нибудь». Шандор махнул рукой, показывая, что можно продолжать бритье. Цирюльник некоторое время работал молча, затем сказал: «Еще ходят слухи, что на днях в гнилой гавани нашли убитой какую-то женщину, вроде бы из очень состоятельной семьи, и теперь родственники рвут и мечут, а канцелярия готовит массовые рейды и облавы». Муримур усмехнулся, вытирая бритву о полотенце, хотя такое говорят чуть ли не каждую неделю. Лаёш никак не отреагировал на эти слова, и цирюльник принялся за другую щеку мужчины. А в Лаенгейт на днях была очередная перестрелка. Кажется, туда забрели какие-то залетные ребята и нарвались на неприятности. А может, это просто констебли в очередной раз не получили свою долю от контрабандистов и пристрелили парочку, чтобы остальные были понятливее. Сыщик недовольно нахмурил брови, но Муримур только фыркнул и поинтересовался: «Как быть с усами, сударь?» Шандор задумался, потом спросил: «У вас ведь вроде бы есть кожаные полумаски?» «Конечно, тогда приготовьте мне одну, а усы только подровняйте». «Будет сделано». Спустя минут 10 цирюльник закончил работу, вытер остатки пены, сбрызнул лицо клиента одеколоном и с поклоном отступил на шаг назад. «Готово, сударь. Благодарю. Сколько с меня?» «Помилуйте, с вас. С меня, улыбнулся Шандер. И не забудьте посчитать маску. 2 кроны. Сыщик укоризненно посмотрел на Муримура. Цирюльник оскалился. Виола заметила, что левый верхний клык у него обломан почти под корень, и сказал: 5 крон, и не геллером больше. Благодарю. Лаёш вложил монеты в руку Муримура и, легонько пожав ее, попросил: если вдруг к вам заглянут те люди, дайте знать по телефону конторы. Я пошлю их к чертям собачьим, нахмурился цирюльник. Ни в коем случае. Если они заглянут к вам, вы постараетесь всеми силами помочь разыскать меня. Муримур прищурился, затем медленно кивнул. Понимаю. Но, сударь, прошу вас, подумайте как следует. Судя по тому, что я слышал, это в самом деле серьезные люди. Что ж, мы постараемся им соответствовать, пообещал Шандер, вызвав этим новую усмешку Муримура. Когда за Лаёшем и Виолой закрылась боковая дверь цирюльни, сыщик наклонился к секретарше и шепнул: не думаю, что кожаная маска к лицу городскому джентльмену. Заглянем к старьевщику. Через полчаса из лавки старьевщика появились вдова и сопровождающий ее сельский эсквайр, явно приехавшие в город на паромобиле. Лицо мужчины скрывала кожаная полумаска, на глаза были надвинуты очки-гогглы в медной оправе с темно-зелеными стеклами. Одетый в короткие бриджи с подтяжками, суконную куртку с множеством карманов и твидовую шляпу с мягкими полями, Шандер нес в руке небольшой саквояж, куда уложил свои вещи, и время от времени оглядывался назад, проверяя, не преследует ли кто-нибудь их. Переулок оставался пуст, они беспрепятственно дошли до следующего перекрестка и нырнули в шумный поток прохожих на большой улице. Лаёш перестал оглядываться, чтобы не привлекать к себе внимание, но чувство тревоги только нарастало. Сыщику казалось, что затылок ему сверлит холодный расчетливый взгляд чьих-то внимательных глаз. Глава 20. Возвращение уличного мальчишки. «По-вашему, это разумно?» – спросил Лакиш, рассматривая переодетых Лаиша и Виолу. «Разумнее всего, возможно, было бы уехать из города, может быть, даже навсегда. Но этого никто из нас сделать не может, да и не хочет». Сыщик посмотрел на девушку, откинувшую вуаль и устроившуюся у окна, и та утвердительно кивнула. «Значит, остается только ждать, пока на ваш запрос от Джимми Хорни придет ответ, а тем временем будет гораздо больше толку, если мы продолжим поиски отравителя, чем если просто будем сидеть в своей норе, ожидая, когда за нами придут. Я думал, вы подобрали хорошие укрытия, хорошие, но сегодня я узнал, что устроившие фейерверк, последнее слово Шандер выделил голосом, не поскупились нанять и расставить по всему городу наблюдателей. Возможно, наш маскарад собьет их с толку, или не собьет. В любом случае, если за дело взялись с таким размахом, даже лучшие убежища рано или поздно обнаружат. К тому же у нас есть и другое расследование, которое также не терпит отлагательств. В самом деле, да, что за расследование? Поинтересовался Лакиш, внимательно глядя на сыщика. Ловим привидений. Очень смешно, я вовсе не шучу, покачал головой Шандер. Семья переехала в недавно купленный дом, и хозяйка стала слышать голоса, звуки, видеть какие-то тени. С каких пор вы замещаете фратеров? С тех пор, как фратеры, побывав в доме, только развели руками. Кстати, констебли канцелярии тоже там были, и тоже ничего не нашли. Сюретер нахмурился и некоторое время молчал, постукивая указательным пальцем по краю стола. Потом пожал плечами, словно говоря: «Ну, привидение, так привидение», и спросил: «О какой версии вы говорили по телефону?» Мадемуазель мне выдвинула, на мой взгляд, вполне логичное предположение. Пусть она сама расскажет. Мадемуазель, Виола облизнула губы и заговорила: «Возможно, отравители или отравители мстят за женщину. Выбор жертв по полу, возрасту и социальному статусу, использование не просто яда, который убивал бы мгновенно, но наркотика, заставляющего жертв перед смертью терять разум и контроль над собой. Заметьте, при этом сами жертвы, в общем-то, не мучаются, они находятся в состоянии эйфории», добавил Лаёш. Потом, вспомнив свои ощущения от прикосновения к телу Беатрисы Штукальва, уточнил: «Как правило, не мучаются. Отравители стремятся доставить мучения не жертвам, а их родным. Предположу, что в первую очередь, городским советникам. Своего рода извращенное представление об отправлении правосудия». «Причем тут правосудие?» – удивленно вскинул брови Лакиш. Шандер наклонился над столом и заговорил так тихо, что сюретер вынужден был тоже податься вперед, чтобы разбирать слова сыщика. При том, что к убийствам причастен химик или фармацевт, имеющий в своем распоряжении лабораторию для производства того самого вещества, значит, это человек с определенным достатком и положением. Мы думаем, что, возможно, имел место некий инцидент с его родственницей женского пола, женой, дочерью, сестрой, внучкой, племянницей. Инцидент, в котором оказались как-то замешаны либо городские советники, либо кто-то из членов их семей. Скажем, юноша из богатой семьи, решивший, можете не продолжать, предостерегающе выставил перед собой ладонь Лакиши и машинально взглянул на дверь кабинета. Словом, не добившись возмездия, пострадавший сам принял на себя роль судьи и палача. «Отрадно видеть», — усмехнулся Сюретер, — «какого высокого мнения наши горожане о канцелярии?» «Дело не в высоком мнении, Гарольд», — Шандер еще понизил голос и шептал уже едва слышно. «Вы прекрасно знаете, что связи, иногда деньги, но вернее всего, высокое положение, способны совершить невозможное. Перед законом все равны, но всегда кто-нибудь оказывается равнее прочих». Глаза Лакиши недобро блеснули, но тут же вспышка гнева погасла в них, и Сюретер угрюмо кивнул, соглашаясь со словами сыщика. «Расскажите о последнем покушении», — попросил Шандер, снова заговорив в полный голос. «Кто жертва? Девушка выжила? Сможет дать показания? Элизабет Брунс. Они с матерью собирались на бал, когда посыльный привез платье и печенье. К счастью, мадам Брунс от своей приятельницы, мадам Санду, узнала про дело Эвелины и про мое участие, поэтому, когда начался приступ, позвонила мне. Я вызвал доктора Герша, девушку удалось спасти. По крайней мере, она жива, и сейчас ее состояние стабильно, но дать показания не сможет, пока не восстановится полностью. В настоящее время Элизабет Брунс даже не говорит». Лаёш с досадой ударил кулаком о раскрытую ладонь. «Зато у нас есть свидетель, видевший посыльного». Сюретер выдержал многозначительную паузу, наслаждаясь удивлением сыщика. «Мадемуазель Брунс была занята приготовлениями к балу, так что посыльный отдал сверток горничной. Скорее всего, он решил, что риска нет, девушка уже приучена к печенью, и съест его тут же, едва распакует платье. Так, собственно, и произошло, но Элизабет повезло, а заодно и нам. Со свидетельницей уже работали художники, работали. С сегодняшнего утра копии портрета подозреваемого розданы всем констеблям в городе. Но у нас имеется кое-что получше. Посыльный носит значок колледжа Святой Жозефины. Студент-медик, скорее всего. Сейчас в колледже устроен наблюдательный пункт. С 7 часов, когда отпирают дверь главного входа, и до 10, когда уже час как вовсю идут утренние занятия, наша свидетельница незаметно разглядывает всех входящих в вестибюль студентов. Замечательно. Есть результаты? Пока нет. Сегодня наш посыльный на занятиях не был. Рано или поздно он появится. В том-то и дело. Не хотелось бы, чтобы это случилось слишком поздно. Оба помолчали. Затем Шандер спросил. «Скажите, Гарольд, а вы не вели поиски в архивах?» «Конечно, дело могло не дойти до них, если было прекращено еще до судебного заседания, за отсутствием состава преступления, либо за отсутствием свидетелей и улик. Но вдруг наш химик или фармацевт все-таки оставил свой след в канцелярии?» Сюретер вместо ответа усмехнулся, отпер один из ящиков стола и, достав оттуда папку, положил ее на стол. Когда Лакиш развязал тесемки, в папке обнаружились 12 листов с выписками из архивных дел. «Здесь нет тех, кто проходил как обвиняемый, был осужден и все еще отбывает наказание», — уточнил Сюретер. «Только оправданные или потерпевшие. Ни одного случая, где упоминался бы кто-то из городских советников либо членов их семей. По всем этим адресам побывали агенты под прикрытием. Трубочисты, газовщики, водопроводчики. Вы ведете дело с размахом», — заметил Лаёш, — «и не считаетесь с затратами. Расследование получило дополнительное финансирование из фонда частных пожертвований при канцелярии», проворчал Лакиш. «Понятно. Отцы города, когда речь зашла об их интересах, разом отыскали и людей, и деньги», вполголоса пробормотал Шандер. «Но, судя по тому, что вы не слишком-то довольны, результаты визитов оказались скромными». «Никакими. Кое-кто за прошедшее время успел переехать. Мы, конечно, разыскали их и по новым адресам, но без толку. Кое-кто вообще уехал из города. Один умер. Трое закрыли или продали свое дело, ушли на покой. И нигде ни следа лаборатории. Почему же, в нескольких домах при аптеках есть собственные лаборатории, их не прячут и вполне себе активно используют. В таких местах нами установлено наблюдение, а после показаний свидетельницы теперь там тоже высматривают студента-медика. Однако лаборатория может располагаться и скрытно. Может, согласился сыщик, может вообще находиться где-то за городом, а сюда, в таком случае, привозит уже готовое вещество. Может, вряд ли, сказала внимательно слушавшая их разговор Виола. В городе затеряться гораздо проще. В сельской местности люди на виду друг у друга, и любой чужак вызывает любопытство. Вы правы, мадемуазель, кивнул Лакиш. К слову, я бы еще поставил, начал Шандер. Дополнительные патрули дежурят по периметру Сен-Бери, с единственным заданием, выслеживать нашего парня. Если тот снова привезет кому-нибудь заказ из ателье, мы узнаем об этом прежде, чем посыльный успеет передать сверток. Сюретер несколько театральным жестом указал на свой телефон, и в эту минуту раздался звонок. Лакишу аппарата. Лаёш с интересом следил, как благодушное выражение лица Гарольда меняется на удивленное, потом на мрачное. «Доставить немедленно», — рявкнул он и повесил трубку. «Задержали посыльного?» — с надеждой спросил сыщик. Вместо ответа сюретер поднялся, прошелся от стола к окну и обратно из-под лобья хмуро посмотрел на Шандера и сказал: «Нет, задержали господина Вути, Абикуа. За что? Смотря, как ему повезет. Либо за проникновение со взломом, либо за убийство». Муримура ввели в кабинет Лакиша примерно через полчаса. За это время сыщик и сюретер едва ли перебросились десятком фраз. Первый сосредоточенно размышлял, во что мог ненароком ввязаться Вути, который, если и шел на риск, то на риск тщательно продуманный и взвешенный. Второй расхаживал по кабинету, время от времени бормоча себе что-то под нос, и только один раз прервался, чтобы предложить Виоле выпить чаю или кофе. Дженкинс с подносом появился минут за пять до того, как был доставлен на Бекуа. На подносе стояли кофейник, сливочник, чашки и всегдашняя вазочка, в которой сегодня оказались вафельные трубочки. «Снимите наручники», — приказал Лакиш. Сержант оглянулся на Муримура, прикованного наручниками к двум констеблям. «Смею доложить, господин сюретер, при задержанном было оружие. Он что, оказал сопротивление?» Сержант замялся, но выучка и годы службы взяли свое. «Никак нет, господин сюретер». Сдался безо всякого сопротивления и сам все отдал. «Вот», — сержант извлек из внутреннего кармана кителя платок, в который были завернуты револьвер, кастет и нож, и положил узелок на стол Лакиша. «Мы взяли его над еще не остывшим трупом. Вы явились на выстрелы?» «Никак нет, господин сюретер». Нас окликнул какой-то мальчишка. Сказал, что слышал крики в доме. Показал, в каком, где этот мальчишка, не могу знать, господин сюретер, пропал куда-то, пока мы были в доме. Что за дом? На Тюремной горке, 23 номер по улице Жестянщиков. Лакиш хмыкнул и сержант кивнул, подтверждая невысказанную мысль. Точно так, господин сюретер, там живет Лардик. Сержант покосился на Абикуа и поправился. Прошу прощения, господин сюретер, там жил Лардик. Снимите наручники и оставьте нас наедине.